191. Апрель, 3. Чем хуже человеку, чем больше мучается и страдает его тело, чем сильнее его горе и переживания, чем сильнее удары судьбы, тем лучше для его духа, тем сильнее он утончается, и тем ценнее опыт и накопление, которое он приносит для своей высшей триады. Но это лишь при условии, если человек выдерживает все испытания. Если нет, происходит падение духа. История указывает, что выдающиеся люди, гении, герои, пророки и носители света имели очень тяжкие условия жизни. За очень редкими исключениями мучимы, растерзаны и убиты. Иначе говоря, путь света есть путь страдания. И чем больше дано, тем острее страдание. Утешение в том, что страдание есть противоположный полюс радости и счастья. И проходя через один, человек непреложно должен пройти и через другой. В проявленном мире два полюса. Есть манифестация вещи единой.